Это как минимум, напомнил себе Кузьмич, а как максимум, нападающие просто обязаны быть одаренными. И почему они в таком случае до сих пор просто не пришибли его какой-нибудь техникой, почему они прячут лица, почему молчат, как рыбы, да хрен его знает. Но вывод напрашивается сам собой, либо негодяи пришли с тем, чтобы похитить Кузьмича, либо оглушить его, либо же подстроить несчастный случай. Судя по осторожному поведению, кровь и разрушение им явно ни к чему. Они хотят все сделать тихо. А значит, шанс есть. Призрачный, но все же есть. Мимоходом Кузьмич вдарил по кнопке включения автополива. Шлангом он пользовался только во время сильной засухи, если нужно было напоить деревца по периметру участка. Ну а весь остальной газон поливался именно так. Оглянулся он на чертовых ниндзя и погрозил им кулаком. Не то чтобы бандиты испугались намокнуть, но внезапные брызги со всех сторон их явно дезориентировали. И это, блин, отлично. Эх, Кузьмич схватился за свою лопату и, ух, будто копье, метнул ее в преследователей. Голову никому не снес, но ранил. Ребята явно не ожидали, что полотно из утлой нержавейки окажется заточено похлеще катаны, и недооценили опасность. Теперь расплачивались. Один из гадов зажимал рукой плечо. Из-под пальцев сочилась кровь. «Так тебе, сука!» — выдохнул Кузьмич и рванул к крыльцу. В подробности он никогда не вдавался, но весь дом должен быть буквально напичкан охранными артефактами. Ирина Ивановна лично занималась безопасностью, а в ее квалификации сомневаться не приходилось. Чердак Скуфидонского — так тот вообще чуть ли не самое безопасное место в империи. Так что как только эти черти подойдут к двери, как только они посмеют взяться за ручку, их сразу же ждет неминуемая гибель. Точно, заморозятся они, испепелятся или превратятся в жаб, да кому какая разница. Фух, Кузьмич захлопнул за собой дверь, закрыл замок, задвинул засов, защелкнул щеколду и еще на всякий случай спиной навалился. Фух, безопасность, ну наконец-то, телефон. Теперь срочно нужен телефон. Нужно как можно скорее предупредить Василия Ивановича о том, что на дом напали, ведь, бах, дрогнула от удара дверь за спиной. Какого черта, бах, и снова, бах, артефакты не сработали. Максимально далекие от магии, Кузьмич не понимал, почему и как такое вообще возможно, но доверял собственным глазам, ушам и спине, в которую снова, бах, прилетело с такой силой, что дверь вот-вот сорвется с петель. Кузьмич был не в курсе. Чтобы артефакты сработали, их надо было активировать. Ирина этого не сделала, потому что дома оставался Тамерлан. А Тамерлан, потому что спешил к Ирине. Твою-то мать, некогда звонить. Нужно оборонять дом. И пусть у Кузьмича нет магической силы, но у него есть мозги и выдумка, а значит, противостояние продолжается. Бегом, первым делом Вильгельм Куртович ломанулся к щиткам и обесточил систему пожаротушения. Как бы он ни гордился своей предусмотрительностью, сейчас ее надлежало вырубить. От щитков и сразу же на кухню. Кузьмич схватил электрический чайник, выплеснул из него всю воду, наскоро просушил внутренности бумажным полотенцем, затем схватил бутылку подсолнечного масла, влил все ее содержимое в чайник и воткнул его греться. Далее поставил на плиту тоненькую блинную сковородку и зажег газ. На максимум, да погорячее. Бах. Тем временем петли и впрямь начали отставать и дверь заходила ходуном. Бах, бах, бах. Но не время для паники. У Кузьмича был какой-то план, и он ему следовал. И по плану сейчас нужно было бежать к полке с крупами. Вильгельм Куртович раззявил дверцы, взял две пачки цельного гороха, одну из которых сунул в карман, и пачку соли. Соль камердинер сразу же высыпал на уже изрядно раскалившуюся сковороду. Щелк, это поспел чайник. Себя бы только не подпалить. Пробубнил себе под нос Кузьмич и приступил к последней фазе диверсии. Залил раскаленную соль раскаленным маслом и кинул сверху спичку. Вжух. Первые язычки пламени уперлись в потолок. Но задумка Вильгельма Куртовича была совсем не в том, чтобы сжечь дом, а потому он почти сразу же сбил огонь полотенцем. Дым. Едкий, отвратный, слезоточивый и моментально вызывающий рвоту густой дым повалил из сковородки. В считанные секунды, и потолок уже пропал в его клубах. «Отлично, отлично, отлично!» – бормотал Кузьмич, опасливо оглядываясь на дверь, и вскрыл пачку гороха. «Сюда, сюда, сюда немного и, конечно же, добрую горсточку под дверь. Жаль, конечно, что это не подшипники. И жаль, что помимо гороха на полу не было битого стекла, железной стружки или вообще чего-нибудь ядовитого, но ао, уж что есть!» Кузьмич справлялся, как мог, готово, а теперь наверх, и очень вовремя, потому что, бах, бандиты наконец-то вынесли дверь и ворвались внутрь, и первый же из них с грохотом распластался в прихожей. Ах-ха-ха-ха, заржал Кузьмич со второго этажа, вы поняли, с кем связались, твари поняли, камердинер выиграл себе еще немного времени, пока бандиты вдоволь натанцуются на горохе, пока проморгаются в дыму, пока поймут, куда идти дальше, он подготовится к следующему удару. Да простят его Василий Иванович и Ирина Ивановна, но для этого ему придется вторгнуться в их комнаты. К Василию Ивановичу за очками для дайвинга, помнится, он как-то раз на полном серьезе собирался нырять в местном озере, но дальше разговоров и покупки снаряжения дело не пошло, а в покое Ирины Ивановны камердинеру пришлось наведаться потому, что санузел на втором этаже был только у нее, а дым тем временем поднимался. Так что Кузьмич шустро нацепил на себя очки, намочил первое попавшееся полотенце, обернул его вокруг головы и вышел обратно в коридор встречать гостей. Как только снизу послышались первые шаги, Вильгельм Куртович вскрыл второй пакет гороха и высыпал его на ступени. Громыхание не заставило себя ждать, но вот ведь какие же все-таки молчуны. Кряхтят, шипят, периодически вскрикивают от боли, но до сих пор ни слова не проронили. Первая атака отбита. Повторную попытку бандитов подняться Кузьмич пресек, метнув в дым альпийский рог и фарфоровую крышку для унитаза. Третью – блинами для гантелей из комнаты Скуфидонского. Во время четвертой попытки бандитов Вильгельм Куртович бросался всем, что только попадалось под руку. Увы, все, что попадалось под руку, было не столь тяжелым и к тому же очень быстро заканчивалось. Чтобы не доводить до абсурда и не бросаться одеждой, Кузьмичу даже пришлось отломать дверной наличник. Он-то и улетел в дым последним. Кажется, все. Кажется, дело приближается к кульминации. И, кажется, кульминация окажется для Вильгельма Куртовича очень-очень драматичной. Что ж, я сделал все, что мог, сказал Кузьмич в мокрое полотенце и засучил рукава. Сдаваться живым он не собирался. И пусть бандитов будет хоть шестеро, хоть семеро, хоть гребаная сотня, пусть у них будут ножи, пистолеты и чертова магия, напоследок они обязательно отведают кулак Вильгельма Куртовича. Не от дыма, но на глаза камердинера навернулись слезы. Провожая свою жизнь, внезапно захотелось что-то спеть, что-то атмосферное, что-то душевное, с надрывом, под стать ситуации. И здесь австрийца вновь выручил язык его второй родины. «Стою!» – тихо и робко пропел Кузьмич. «А один?» «Нет», – оборвал он сам себя. Не так, не без усилий Вильгельм Куртович набрал полную грудь воздуха, расправил плечи и как только мог громко заголосил. «Стою один!» Сердце рвется из груди, поднимая знамя, не дожившее до седин. «От солнца зной!» «Мы нашли чертежи!» «Прием!» «Отлично!» «Отходим!» «Прием!» «А что делать с бородачом?» «Прием!» «Он видел ваши лица?» «Нет, не видел и кажется, он совсем обезумел!» «Бросался в нас крышкой от унитаза, а теперь что-то орет!» «Прием!» «Тогда тем более оставьте его в покое!» «Пу-пу-пу!» «Нет, ну надо же, а, все здоровые, бодрые и розовощекие, а Шестакова умудрилась какую-то хрень в бублике подцепить, и ведь ее Фанвизина всю дорогу во здравии поддерживала, а все равно не помогло, и как же оно, блин, не вовремя, или наоборот вовремя, да, пожалуй, оно ведь так даже лучше, что мы сейчас на карантине и под пристальным вниманием врачей, мало ли, что это за болячка такая странная, Державин истерит». Но на то он и Державин. А вот я думаю следующее. Это у Ксюхи не иномирная зараза какая-то, а просто побочка, связанная с прорывом на золотой уровень. Магический иммунитет просел, воды болотной наглоталась, вот и захворала. Ладно, то, что Шестакова чихает и выглядит, как жаба, это не беда. Оклемается, краше прежней станет. А беда в том, что Державин, падлюка такая, захотел всех нас тут до ее выздоровления задержать. Вы с ней контактировали. Ты с ней контактировал, и близко. Скуф, я сам все видел. Ни с кем я не контактировал, просто на балконе рядышком постоял. Но что, если это передается воздушно-капельным путем? Ох, как же ты меня задолбал, Степка, вздохнул я. И тут меня от этого неприятного разговора спас телефон. Звонил Кузьмич, умничка. Как чувствует, что его работодателю мозги делают, и спешит на помощь. «Подожди», — сказал я Державину и взял трубку. «Здорово, Кузьмич. Ну как вы там, не скучаете? А, что, какие ниндзи? Чего?» Глава 12. Стеклова, за руль. Я кинул в Танюху ключами. Друидка тем временем уже укоротила платье, чтобы не мешался подол, вымутила где-то удобную обувь вместо туфель и стянула волосы в тугой хвост. В боевой режим перешла девка, короче говоря, да, Василий Иванович. Стеклова на ходу поймала ключи и открыла машину. Грузимся, грузимся. Группа Альта, на сей раз в неполном составе, бегом залезла в кузов фургона, любезно предоставленного нам канцелярией. Я сел на пассажирское, рядом со Стекловой. Не то, чтобы сам не мог вести, просто по дороге мне придется сделать довольно много звонков. Вот ведь, что происходит-то вообще. Если что, можешь не осторожничать, сказал я Тане. С этими номерами нас никто не остановит. В крайнем случае пристроиться в сопровождение, с мигалками поедем. Поняла, кивнула Стекловой и тронулась. Черный фургон отъехал от зоны погрузки, что ожидаемо располагалось не с фасада, а позади гостиницы, затем чуть попетлял по узким улочкам исторического центра и выскочил на трассу. Время к вечеру. Все трудяги, что мотыляются на работу в Москву из области, уже проехали, так что путь должен быть свободен. Как нас отпустили из карантина? Скажем так, отпустили. Степана Викторовича Державина я глубоко уважал. Честно, долгая дружба, совместное прошлое и систематическое распитие наложили на наше с ним общение отпечаток, сделали его простым, свойским и где-то даже понебратским, но уважать его реально было за что. Мозги у Степки работали как надо. На должность ректора института Державин пробился не по блату, и уже успел наворотить на своем посту такого, что его предшественникам даже и не снилось. И его решения я тоже уважал. Пускай они порой были слишком осторожны, Степан Викторович перестраховывался не зря. Обжигаться ему тоже приходилось, да притом часто. Но сейчас, как бы он ни настаивал на продолжении карантина, я вынужден был пойти поперек воли ректора. «Степ, мне в дом залезли», — объяснил я. «Кузьмича чуть не убили». Державин сразу же побледнел. Рожа прям чуть ли не слилась с костюмом химзащиты. Затем уточнил, нужна ли мне какая-то помощь от него или министров, пообещал организовать машину и отпустил нас. Скуф, вот только. Да-да-да, кивнул я. Шестакова остается под вашим наблюдением. С этим согласен. Это и впрямь разумно. Толку от шаманки сейчас один хрен не будет. А самой ей лучше бы находиться под присмотром врачей. Чувствует она себя, насколько я понимаю, весьма сносно и жалуется только на зуд, а вся внешняя симптоматика сводится к одной лишь зеленой сыпи. Эдакая ветрянка, короче говоря, только оспиной зеленкой тыкать не нужно, потому что они и так уже зеленые. Ну и еще чихает Шестакова, конечно люто, вообще не по-девичьи, вместо короткого скромного. Чи, в кулачок, выдает громкое, яростное и мощное, очхыля, и фонтан сопливых брызг. Такой чих скорее ожидаешь услышать от сержанта гусарского полка или даже скорее от его коня, но никак не от маленькой щуплой альтушки. Ладно, не беда, все это, выкарабкается. Уж кто-кто, а Шестакова еще всех нас переживет, но сейчас не об этом. Сейчас о другом. Ко мне в дом залезли, а кто и зачем совершенно непонятно. Так что начинаем думать, сопоставлять, анализировать. Почти дословно, Кузьмич поведал мне следующее. Нападавших было шестеро. Одеты они были целиком и полностью в черное, между собой не переговаривались и пытались прорваться на чердак. И вот насчет последнего я что-то как-то не уверен. То, что знают двое, знает и свинья. Ясно-понятно, так оно действительно и работает, но только не в этом случае. В тайну чердака не посвящены ни Кузьмич, ни министры, ни даже Иринка. Об этом знаем только мы с Величеством, а в благоразумности монарха я уверен от и до. Так что нет, забыли. Кузьмичу просто показалось. Зато другие детали, а именно черная одежда и молчание людей, невольно наталкивают на мысль об их иностранном происхождении. Мол, так и так, не хотели палить ни внешность, ни язык. Дальнейший ассоциативный ряд, от иностранцев до сингапурцев, пролетает будто толстячок с горы по мыльному брезенту и разбивается об отсутствии мотива. Ну правда, зачем им это? Люди перелетели через полшарика, чтобы вытоптать мне газон и обидеть Кузьмича. Нахрена не помню в списке своих врагов ни одного азиата, так что может, несветские решили тайком подгадить, или сингапурский филиал Чёрчхилла мстить приехал, или вообще что-то из такого далекого прошлого, о чем я и думать забыл, не понимаю. Но нападение хронологически связано с приездом сингапурцев. Но до их приезда ведь тоже было неспокойно, вспомнить хотя бы Хельсина, который в том же самом доме поселился. Но спектакль с инвестициями вообще не похож на спектакль, слишком уж шумно и масштабно. Но Шестакова сказала о том, что их татуировки бандитские. Но, мало ли, что говорила Шестакова. Возвращаясь к пьянке в мэрии, бандитам незачем вести себя настолько открыто. Но, чуйка говорит проверить. Но, с какой стати я вдруг начну проверять людей, которых мне и обвинить-то ни в чем. Но, других подозреваемых нет. Но, мотив-то какой? Короче, между подозревать сингапурцев и не подозревать, я выбираю подозревать. С шашкой наголо не поскочу, но первым же делом побеседую с Гордеем. И если придется, то на повышенных тонах. Чудо-человек Кузьмич. Другой в его ситуации разыграл бы из себя жертву, сел на крылечке и стал дожидаться, когда мы приедем и разгребем. Этот же принялся за уборку. Когда мы с Альтушками заехали на участок, Вильгельм Куртович как раз вытаскивал во двор охапку штор. Все двери и окна дома были раскрыты настежь. «Прошу прощения, Василий Иванович, но их придется выкинуть», сказал он и бросил шторы на землю. «Иначе весь дом будет вонять прогорклыми пончиками. Боюсь, ваша одежда и одежда Ирины Ивановны тоже пострадала. Можете вычесть стоимость ущерба из моей заработной. Дурак, что ли?» Перебил я камердинера, вылез из машины, обнял австрияку и оглядел с ног до головы. «Живой, живой, Василий Иванович, живой!» Врум-рум-рум, раздалось позади. «Так, этот звук я ни с чем и никогда не перепутаю». Следом за фургоном в ворота въехал мой Харлам Давыдов, а сидел на нем, почему-то, Тамерлан. Чувство собственничества затрепыхалось в груди, забилось будто трещотка на хвосте у гремучей змеи. И, честно говоря, вдруг резко захотелось рвать, метать и ругаться. Однако день сегодня получался странный, и явно что не у меня одного. Хакер восседал на мотоцикле мрачнее тучи. Взгляд потухший, под глазами мешки, лицо не выражает абсолютно ничего, и он как будто постарел, что ли. Это во-первых. А во-вторых, беглый осмотр показал, что на Харламе не царапины. «Тамерлан?» – спросил я, грозно вскинув бровь. «Прошу прощения, Василий Иванович», – ответил мне хакер со все такой же пресной рожей, и даже не испугался ни разу. Заглушил мотор, спрыгнул с мотоцикла и далее пешком покатил его к гаражу. «Срочно нужно было съездить в город», — объяснил Тамерлан. «Я оплачу вам горючее и мойку. Чё происходит-то, почему они мне все пытаются что-то оплатить, это когда это Скуфидонский вдруг был мелочным и запоминал за другими? Не надо ничего оплачивать. Просто больше не бери без спроса», — попросил я Тамерлана, и на том ситуация замялась само собой. Одна. И тут же началась другая. Следом за Тамерланом во двор въехала Иринка на кабриолете, и тоже явно не в духе, но не так, как Тамерлан. Сеструху я всегда умел читать, как открытую книгу, и даже цвет голубущих глаз, который потемнел и сгустился всего лишь на полтона, уже говорил о том, что Ирка сейчас просто в бешенстве. Помню этот взгляд. Аквапарк, Сочи, лет 15 тому назад. Какой-то жирный пацан не подождал, пока юная Ирина Ивановна отойдет от горки, и протаранил ее с двух ног. Думал, придется скорую жертвесту вызывать. «Ой», — внезапно выдал Ромашкина. «Да, пожалуй, я переоценил свой навык чтения сестры. Не один я заметил настроение Иринки. Альтушки при ее появлении аж скукожились все. Уловили, так сказать, опасность. Что случилось?» «Ничего. Ао, началось. Вот она, веселая игра в ничего не случилось. Ну да только я ей не муж, чтобы в нее играться. Отойдет, сама расскажет. Всем привет». А это Лехина голова возникла над забором. «Мишеню не видели? Пропал куда-то, стервец такой. Меня же не было пару дней. Кстати», — внезапно друида пробило на поговорить. «Семейство лосей уводил в лес подальше, думал, не успею догона. А что у вас тут случилось?» Это Алексей Михайлович заметил гору тряпья на газоне. «Сам не знаю пока что, Лех. Вот, как раз собираюсь выяснить». «А», — кивнул друид. «Ну ладно, если что, я у себя, и исчез, пока не запрягли». Итак, пока Тамерлан копошился в гараже, мы с Ирой и Альтушками выслушали подробный рассказ Кузьмича о происшествии. После осмотрели участок, за ним дом. В доме, конечно, ужас что творилось, и это Кузьмич уже мусор вынести успел. Но что не делается, оно ведь к лучшему, верно? Ремонт я не проводил уже хрен знает сколько. Точно не скажу, но за это время успели появиться всякие умные чайники, умные лампочки и умные дизайнеры интерьеров. Да и вообще отрасль не стоит на месте. Пора бы и освежить хатку. Но вот что, на мой взгляд, не требовалось освежить, так это охранную систему. Ту самую, что и расставила в прошлом году. И ту самую, что не сработала, когда у меня тут Кузьмича чуть не убили. «Ир, проверь», — попросил я. Сам же, не откладывая в долгий ящик, направился к Гордею Гордеевичу. А то херли гадать, поговорим на чистоту, а там, глядишь, и всплывет что-то. Гордеей, и тишина в ответ, никого, дом пуст, дом, мать его так, пуст, ни одно окно не горит. А это значит, что что я теперь кое-кого из-под земли достану и настучу по блестящей лысине так, что... Бип! Раздался позади протяжный гудок, а следом за ним радостный вопль. Здорово, сосед, Василий Иванович, ты к нам что ли? Джип семейства Верзилиных вывернул из-за угла, выключил фары, чтобы меня не слепить, и покатился к дому, и все внутри него такие веселые сидят. Сам Гордей светится, как урановый самовар, женушка его мне рукой машет, а между родителями торчит довольная моська малявки. Довольная, потому что леденец за щекой и кепка на голове новенькая, еще даже с биркой. Набаловали малую, короче говоря, от одного вида этой семейной идиллии мне даже как-то не по себе стало. Не потому, что приторно, а потому что я ведь только что собирался главе семейства череп проломить. Здорово-здорово. Гордей вылез из машины, пожал мне руку и пошел открывать ворота на участок. Василий Иванович, а помоги коробки до дома дотащить. А, накупили опять, блин, херни ненужной. А мы тебя чаем напоим. Или чем покрепче, подмигнул Верзилин. Слушай, а ты чего так маслом воняешь? Беляши жарил, на мой дом напали, коротко сказал я. Гордей аж вздрогнул, застыл на месте, убрал с лица эту свою улыбочку, а затем повернулся к машине и что-то гаркнул на китайском. Видимо, чтобы жена и дочка шуровали в дом. Все резко посерьезнело, вышла сама, вытащила из машины малявку и по широкой дуге потащила ее мимо меня. Боится, что ли? В одной руке девчонка, а в другой телефон, из которого на полной громкости несется какая-то китайская тарабарщина. То ли фильм, то ли стрим. Ничего не понятно, но тут вдруг... Уэ-э-э-э. Послышался знакомый голос из динамика. Минутку, я аж потерялся. А что это там такое твоя жена смотрит? Так ничего она не смотрит, ответил Гордей. Это она с отцом на видеосвязи зависла. Сегодня же вся наша делегация в цирк зачем-то поперлась, я еле сумел отмазаться. Вот, за покупками поехал. А-а-а, неловко протянул я. Ну хотя бы одной загадкой меньше. Мишеня, сука такая, опять в цирк сбежал. Все нормальные медведи из цирка убегают, а этот болван при каждом удобном случае несется в обратном направлении. Бежит аж волосы назад. Катается по арене на велосипеде, а циркачи ему потом разрешают за зрителями попкорн и прочую гадость подъедать. У Лехи задница полыхнет, когда узнает. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что Гордей хоть и отреагировал серьезно, но вроде как алиби имеет железобетонное. КХМ, начал он, когда Сю и маленькая Лия зашли в дом. Иваныч, я понял, к чему ты ведешь. На твоем месте я бы подумал точно так же. Мы люди новые, пришлые, еще и иностранцы, так что доверия нам никакого нет. Но не я это, понимаешь, не мы. Хочешь, я даже не знаю, хочешь, чеки покажу, или в торговый центр съездим. Попросим камеры поглядеть, гладко стелишь, лысый, но я за свое спрашиваю и стесняться не намерен. Что за татуировка у твоего тестя на руке? Татуировка, улыбнулся Гордей и закатал рукав. Вот такая, будто собачка, которую хозяин подозвал к ноге, со стороны локтя и в сторону запястья выползла нарисованная скалопендра. Узнал, значит, кто их делает, хмыкнул Верзилин и спрятал мерзкую сороконожку. Узнал, кивнул я. Триады, развел руками Гордей. Не, ну а как ты думал, Иваныч, в нефтянке далеко не самые приятные люди обретаются, не белые и вообще не пушистые. Причем сволочи, что те, которые пытаются дорваться до кормушки, что те, которые эту самую кормушку стерегут. Грубо говоря, мы, то есть методы, которыми мой тесть сохраняет за собой корпорацию, которую, к слову, унаследовал по праву. Так вот, эти методы подразумевают под собой физическое насилие и очень изобретательное устранение конкурентов. Все вообще не так радужно, как может показаться со стороны. Гордей больше не производил впечатления каноничного веселого соседа в трениках с обтянутыми коленями. Такого, которому вечно кто-то и откуда-то привез вяленую рыбу в местной газете. О, нет, теперь я бы и впрямь мог принять его за криминального авторитета. И знаешь, продолжил Гордей, основная причина, по которой я уломал господина Чиня на переезд, она ведь вовсе не в деньгах и не в тоске по родине. Все эти инвестиции тупо прикрытие. А на самом деле я просто хочу, чтобы моя жена и дочь были как можно дальше от Сингапура и всей этой кровавой мясорубки. Триады, Иваныч, это не русские аристократы со своими благородными кодексами ведения войны. Им ребенка в заложники взять, как два пальца. Понимаешь меня, сосед? Понимаю. Ну тогда давай без пустых подозрений. Ладно, Гордей Гордеевич подал мне руку. И без обид, руку я, конечно, пожал. И про без обид понял. Дескать, это я его своими намеками обидел. Ничего не скажешь. Дерзко, но не сносить же ему рожу теперь за это. А чё насчёт рыбалки-то? В голове у Верзилина как будто тумблер перещёлкнули, и он вновь начал излучать свой неуёмный оптимизм. В силе, кивнул я. Только сперва надо охрану в доме обновить, чтобы в следующий раз любого любопытного наверняка прибило. Вроде как с намёком, а поймёт ли он тот намёк или нет, дело его. Чертежи единственного в мире устройства, способного за несколько секунд разрядить и заглушить любую артефакторику, были добыты. Что иронично, добыты они были именно с помощью изображенного на чертежах устройства. Однозарядный приборчик был последним из тех, что остались у клана, и берегли его именно на этот случай. Казалось бы, к чему такая сложность? Что ж, причина была. Константин Шестаков был не только сильным, но и весьма остроумным артефактором. Тетрадочка с чертежами его изделий сама по себе была артефактом и обладала весьма незаурядными свойствами. Ни одна живая душа не могла перерисовать то, что было в ней начертано. Не получалось. Вместо геометрически правильной схемы у человека выходили какие-то каракули. И это только на первый напробный, так сказать, раз. Дальше у соискателя чертежей Шестакова начинала болеть голова. Потом носом шла кровь. До летального исхода не доходило. Но если человек не понимал намеков и не останавливался, то вполне мог проваляться недельку в несознанке. Калька волшебным образом не работала. Фотографии чертежей засвечивались. Ожидаемо, что на видео заветная тетрадочка тоже не отражалась. Создать глушилку можно было только лишь имея у себя перед глазами оригинал чертежа, и никак иначе. И вот, наконец-то, клан Скалопендры вернул этот самый оригинал себе. Но все-таки триады не были бы триадами, если бы сразу же после этого убрались во свояси. Что бы ни говорил Скуфидонскому его сосед, у сингапурской мафии тоже был свой кодекс поведения. И согласно этому кодексу, воровку необходимо было наказать. Так положено, так правильно с точки зрения триад. И потому-то легенду нужно было поддерживать дальше. Какой ужас, чуть не плакал Чао Чень, какой позор. Скуфидонская уехала всего лишь несколько часов назад, а он уже успел нажраться чуть ли не до скотского состояния. Какой же ужас, молодой певец откупорил вот уже третью бутылку саджу, пил из граненого стакана, и не закусывая. Какой же позор, по приказу Лунтау, записанную им песню уже смонтировали и вот-вот должны были выложить в сеть на всех официальных аккаунтах группы. Группа Ча искренне не понимала, почему их фронтмен воспринимает все так, как воспринимает. И кстати, всем остальным результат их совместного труда понравился, да и Ирина Сингапура корейцам очень даже приглянулась. Как женщина, само собой, узнать ее как личность помешал языковой барьер. Ну что, улыбнулся Хан Ча Чой, коллега Чая и по совместительству администратор соцсетей группы. Полетел клип, и тыкнул на кнопку. Клип, выпучил пьяные зенки Чая. А откуда у нас клип? Так я сам сделал, улыбнулся кореец. Слепил по-быстрому на коленке. Там, получается, типа документальные кадры с телефона, как мы с ребятами по Москве гуляли, а во время припева кадр с Ириной в студии. Нахера, возопил Чая и залпом проглотил полный стакан своего картофельного пойла. Ну нахера же, так ведь мы же ее ровно за этим и взяли, разве нет? Искренне не понял возмущений коллеги Хан Ча Чой. Смазливая европейская мордашка, сиськи в кадре, все дела. Ты же сам об этом говорил. Ай-ой-ой-ой, завыл Чая в ответ, поднялся с дивана и собирая все углы двинулся прочь из комнаты. Предатели. Саабаки грязные, я вас, суууки, распущу. Кинчи бойс переглянулись и пожали плечами. Кто-то явно перебрал. Ну да ничего, к завтрашнему отоспиться, еще прощения просить будет. Ну а сейчас, вместо того чтобы париться о пьяных выходках своего товарища, ребятам было куда интереснее посмотреть на реакцию аудитории и почитать первые комментарии. Спустя минуту под видео появился первый десяток просмотров, затем 100, 200, 1000, 100 тысяч. Глава 13. Дядь Тим, а вы куда? Первой неладное заметила Ромашка. И только она одна из всех называла молодого хакера дяди, из-за чего постоянно вгоняла его в краску. Вот только не сегодня. Сегодня Тамерлан был слишком подавлен для того, чтобы смущаться. Однако выплескивать свой негатив на девок все равно не стал. Поступки, поступки, поступки. Достойные поступки и поступки недостойные. Сегодня он буквально зациклился на этой теме. Это буквально был лейтмотив дня. «Да вот», — ответил он и попытался улыбнуться. «Уезжаю». С Ириной поругались, а это уже к гаражу подоспела Дольче. «Ой, а вы что, все знаете? Так все уже вокруг все знают», — хохотнула Чертанова. «Кроме Василия Ивановича». «Ну так что?» Постепенно все девчонки собрались вокруг Тамерлана и из группы Альта трансформировались в группу поддержки. Да, не стал скрывать хакер. Немного поругались. А из-за чего? Из-за этих сраных сингапурцев? Вроде бы да, уклончиво ответил Тамерлан. А вроде бы и нет. Там все сложно, девочки, да и накосячил я не слабо. Дядь Тим, серьезно сказала Ромашкина, глядя хакеру прямо в глаза, и даже руку ему на плечо положила. Нам они тоже не нравятся. Ты знай, что если что, мы за тебя, закончила за подругу Дольче, и поможем, только попроси, серьезно, давай подумаем, как разрулить, мы тебе сейчас такую извинительную романтику устроим, что Ирина Ивановна от счастья обоссы развизжится. Комната из цветов, нахмурившись, начала соображать Стеклова, или лучше лодка, на озере, цветы я обеспечу, голова, потрепала Дольче по волосам Танюху, мы какой-нибудь повод придумаем. Приведем ее к пирсу Василия Ивановича, а там ты, красивый такой, загадочный и в лодке из цветов. Я для атмосферы огонечки по берегу зажгу, ее сиятельство вам гормональный фон как-нибудь незаметно подкрутит, ромашку посадим выть на луну, а Смертина, Смертина, да, некромантка похлопала глазами. Может, я лучше ничего делать не буду? Дар некромантки не слишком вязался с придуманной романтической атмосферой, а Смертина будет гондольером. Выкрутилась Чертанова, гондольеркой, гондолихой, спасибо, девочки, искренне улыбнулся Тамерлан, мне безумно приятно, и я очень это ценю, но Ирина Ивановна недвусмысленно дала мне понять, что хочет, чтобы я убрался отсюда в Москву, а оно и к лучшему, наверное, пускай чуток остынет, хотя бы до завтра, а вот потом я с удовольствием попрошу вас о помощи, уверен, что никто не сможет организовать романтик лучше вас. С тем хакер убедился, что такси уже в 2 минутах езды, и не без труда покатил чемодан по газону в сторону выхода. «Энда», нахмурившись, сказала Дольче ему вслед, «Вы только про наше предложение не забудьте». «Ой», сказала Фанвизина, поднимая глаза от своего смартфона, «кажется, я догадываюсь, почему он расстроился. Не понимаю, такое чувство, что Ирка не работала, а читала мантру. Не понимаю, блин, вообще не понимаю». С ее слов охранные артефакты разрядились под ноль, все, разом. Некоторые из них были связаны друг с другом энергетической сетью, некоторые стояли особняком и работали сами по себе, а некоторые вообще были в качестве аварийного резерва и включались только после того, как просядет все остальное. Как так-то? Сеструха все крутила и крутила в руках расписанную под гжель сахарницу. Да, само собой, охранные артефакты. Это не здоровенный мерцающий и левитирующий кристалл на подставке с надписью «Охранный артефакт». Особенно для частного дома, Ирина наделяла волшебными свойствами самые простые и бытовые вещи. Сахарница, люстра, оконная рама, магнитик на холодильнике и даже кусок ПВХ-трубы где-то глубоко-глубоко под домом. На тот экзотичный случай, если вражина попытается атаковать через канализацию. Как? Да черт его знает, но Ирка сказала, что прецеденты были. Лично моей фантазии хватило лишь на ядовитый дротик, запущенный по трубам толковым магом воды. Но и то, это ведь надо улучшить момент, когда жертва МММ, так сказать, сама подставится под выстрел. А наверху смотрела, спросил я у Иры. Смотрела, кивнула сестра, там все то же самое. А вот это вообще плохо, как бы объяснить. ХМММ, тут, внизу, все-таки бытовая охранная система, лучшая, которую только можно найти. Но все-таки, материалы, из которых сверстаны эти артефакты, ограничивают их силу. Так что их уровень чуть менее, чем полностью, зависит от уровня мага-артефактора. Ну невозможно из сахарницы сделать реликвию мирового масштаба, из кирпича, стратегические оружия, а кусочек керамзита напитать маной так же, как кусочек любого, даже самого мусорного металла. Пример. Для сравнения возьмем визитную карточку молодого княжича Несвицкого и Алое спасение Фанвизиной, которая вообще хрен знает из чего сделана, но явно из чего-то очень редкого и ценного. Так вот, если поменять местами свойства двух этих артефактов, то мы получим одноразовую лечилку и бомбу, способную стереть с лица земли небольшой городок, а может и большой, но к чему это я? К тому, что на чердаке у меня стояли совсем другие артефакты. Несколько здоровенных стальных коробов с начинкой из драгоценных камней, металлов и прочих ресурсов, добытых с монстров, а стало быть, априори хорошо проводящих магию. И стоили эти короба столько, что чугунный мост можно построить, как в сказке, от дворца и до крыльца. Такую же систему Ира устанавливала в золотохранилище Центробанка и как-то раз каталась в Якутск, на алмазные копи. И вот эта чудо-система, со слов сестры, разрядилась при нападении, разрядилась в ноль, хотя вся ее конструкция начисто предполагала отсутствие такой возможности совсем. Несколько камер, на всякий случай установленных по периметру, ничего не записали, просто вырубились и все. Мистика, да и только. «Слушай, ну, может быть, аномалия какая-то?» — с надеждой спросила Ирина. «Тут неподалеку демонические врата недавно открывались, насколько я помню. И кто знает, может, это так подействовало?» «Хммм, вряд ли», — ответил я, потому что вспомнил. «Госпожу суматоху вырубила уже после открытия адских врат. Значит, тогда сигналка в порядке была. Тогда не знаю. Ну вот честно, Вась, не знаю. Первый раз такое вижу. Ладно, починить сможешь?» «Не сразу», — честно призналась сестра. «Времени понадобится прилично, да еще и в город надо будет метнуться кое-зачем». Настроение у нее было далеко не лучшее. Что теперь делать непонятно. Либо оперативно искать причины сбоя, либо признаваться, что есть возможность сломать лучшую в империи систему безопасности. Ведь не сама же она сломалась, верно? В такое совпадение поверить очень хочется, но никак не получается. И, кроме Дамаску Фиданских, вот так же, оказывается, можно проникнуть и в другие очень защищенные места. А владельцев этих мест, если уж по-серьезному, оповестить о такой вероятности нужно, что влечет за собой многочисленные разбирательства, а, возможно, даже неустойки. Так что сестре теперь предстоит много работы, а у меня в голове не укладывается другое. Ко мне в дом непонятно зачем врывается непонятно кто, пугает Кузьмича и уходит несолоно хлебавши. Чтобы что, чтобы занавески мне испортить, неужели они кому-то показались настолько безвкусными? Другого объяснения у меня нет, потому как ну ничего ведь не пропало, совсем ничего. Альтушки на всякий случай уже проверили свой дом и доложили, что у них наши гости вообще не побывали. Может, кактус их отпугнул, сигналка не отпугнула, а кактус отпугнул, может, его в золотохранилище поставить в качестве дублирующего звена, хранить золотой запас природными методами. Ай, как же все запутано. Давайте уже спать, предложил я, утром будем разбираться. Напоследок, перед тем как провалиться в сладостное забвение, я открыл в телефоне заметки и составил чек-лист. Кто, как, зачем, для чего? Возможно, список вопросов был неполный и порядок неправильный, но на сегодня я, увы, все, закончился. Отрубился, стоило лишь прикрыть глаза. В то время как Тамерлан, едва проснувшись в московской квартире, почувствовал второе дыхание, собрал мысли в кучу и решил зубами выгрызать свое счастье, хакер внезапно ощутил себя и львом, и тигром одновременно. Для других утро было тяжелым. У Чая и без того, ввиду некоторых физиологических особенностей, были узкие глазоньки. Ну а теперь, с похмелья, они вообще превратились в щелки. И потому, первым делом заглянув в аккаунт группы, он не рассмотрел количество просмотров под клипом. Зато потом как рассмотрел. А в соседнем номере уже вовсю шло празднование. Мы знамениты. Кимчи бойс кричали, визжали, прыгали по кровати и дрались подушками. За ночь клип ребят завирусился, а припев растащили блогеры. Зомбирующий, прилипающий, как теплый гудрон на шерстяную кофту, он буквально впивался в мозг. Так что в сегодняшнем тренде не было ни одного короткого видео, в которое бы не воткнули припев из новой нетленки ребят. Все произошло слишком быстро. Причем, вопреки привычке Чая, обошлось без денег и проплаченных отзывов. Сегодня группе Чая улыбнулась ее величество. Нет, неудача. Органика сети. На его памяти такое случалось лишь с серьезными инфоповодами, которые так или иначе касались каждого живущего на планете. Как анонс какого-нибудь изобретения, например, объявление войны или заключение мира между странами. Смешно, страшно, грустно, весело, правильно, неправильно, да похер на все то, что резонировало в такт человечеству. Человечество тут же отвечало мимами. целой волной мемов. И вот, хочешь ты того или не хочешь, свежая новость настигала тебя в самых неожиданных местах, будь то паблика кулинарии, подкаст о рыбалке или детская передача с ростовыми куклами. И вот спустя столько лет Чао сам стал меметичен. Круто, о, да, но еще очень страшно. Страшно, что 15 минут славы вот-вот закончится, кто-то придет и все отберет, потому что, нечего, хватит. А значит, нужно продолжать, срочно продолжать. Пускай и проспиртованный в саджу, но мозг Чао заработал совсем по-другому и сделал совсем другие выводы. Скуфиданская не обуза. Скуфиданская – это его билет на пьедестал. Следующий клип, который выйдет без нее, обязательно стрельнет. Но стрельнет он лишь потому, что всем будет интересно, а куда, собственно говоря, делась эта белобрысая гайбзинка. Пойдут размышления, пересуды, споры и новая волна мимов. 15 минут славы развернутся в полчаса. Но с третьего клипа, увы и ах, пойдет стремительное затухание интереса к Kimchi Boys. Чао хоть и был в какой-то мере инфантилен, это вообще свойственно людям, которые разделяют творчество и бизнес, но слишком хотел преуспеть. А если хочешь преуспеть, разбирайся, вникай, понимай. Вот он и понял уже давным-давно, что конкретно сейчас, в эру цифрового шума, всем абсолютно плевать на его музыку и его талант. Слушатель не только слушатель, но и зритель. Ему нужна история, ему нужна упаковка. А Чао теперь, в свою очередь, нужна Ирина Скуфиданская. Пожалуйста, Лунтау, юный кей-попер упал перед Сю на колени. Это неразумно. Ты подвергаешь риску всю операцию. Наоборот. Наоборот, Лунтау. Молодой певец старался изо всех сил. Ну разве станет Скуфиданский подозревать кого-то из нас в том случае, если его родная сестра уедет с одним из нас в Сингапур сама, по доброй воле, будет созваниваться с ним каждый день, открытки слать, приветы передавать, да и вообще светиться в медийном пространстве. Хммм, когда Чао было что-то действительно нужно, он умел становиться убедительным. И еще, Лунтау, с ее помощью мы можем выйти на мировой уровень. Мы сможем оказывать влияние в любой стране на ваш выбор и дотянуться до любого из правителей. Вы же понимаете, что совсем скоро мы можем организовать концерт в Кремле и пригласить в ложу его величества. Довод был хорош, что первый, что второй. К тому же, судя по вчерашнему разговору с Гордеем, Василий Иванович уже подозревает сингапурцев и будет продолжать копать. А лопаты у Скуфиданского, как выяснил вчера один из клановцев, весьма острые. По доброй воле, поднажала на слова Сю, если только по доброй воле. Спасибо, Лунтау. Крок мадам, да, блин, да какого хрена так рано видел я в гробу и Крока, и мадаму, и всех их вместе взятых. Ну, честное слово, ну как так можно-то, за что мне это? Скажи на милость, почему, где я в жизни ошибся, почему это происходит именно со мной? Крок мадам, спокойно повторила официантка, положила чек на раздачу и вышла в зал. Сука, прошипел Алешин, ненавижу, и двинулся к холодильнику. На часах было 9:01. Заведение вот только открылось, и сейчас, по идее, было любимое время для лысого повара. Единственные полчаса в сутки, во время которых он мог хотя бы сымитировать нормальную жизнь и ненадолго обмануть самого себя, тем, что счастлив, тем, что живет, а не выживает, и тем, что впереди есть хоть какая-то надежда. Во-первых, эти полчаса Александр Борисович Алешин проводил сидя, и это уже само по себе из ряда вон, остеохондроз, протрузии и мужской варикоз, разом вылезшие еще до 30, не дадут соврать. Во-вторых, в эти полчаса Александр Борисович Алешин пил свой утренний кофе и накидывал чек-лист дел на грядущую смену. И не столь ему нравился кофе, сколь осознание того, что эту чашку он заварил себе не сам. Это мутная бурдинушка, единственное, что кто-то сделает для него за весь день. Во все оставшееся время именно он будет делать что-то для всех остальных. И вот, нежданный ранний гость отобрал у Сан Борисыча эту его единственную радость жизни. Сука, вновь прошипел повар и пошел готовить. Сраный крок мадам, для изготовления сэндвича, который по меню завтраков стоил чуть менее 200 рублей, Сан Борисычу было необходимо испачкать примерно половину кухонной посуды, а заодно выполнить столько же телодвижений, сколько нужно для того, чтобы полноценно накормить столик из 4 людей. Но сыну владельца кафе, этому великовозрастному дебилу, отдыхавшему в отличие от лысого повара в Париже, блюдо очень нравилось, и потому, несмотря на мольбы Алешина, крок мадам оставался в меню. придавал заведению аристократичности. «Сука!» – шептал Алешин, обжаривая куриную грудку. «Ненавижу!» – рычал он, заваривая в водовороте кипятка пашот. «Дьявол!» – зло рявкнул он, поставил готовый сэндвич на раздачу и долбанул ладонью по звонку для официантов. «Да лучше бы я в ад провалился!» Никогда в жизни желания Александра Борисовича Алешина, которые он смел озвучить вслух, не сбывались. До сего дня. «Алешин!» – услышал он мурлыкающий голос. Прекрасно понимая, что в его фамилии не было ни одного звука, на котором можно мурлыкнуть, Александр Борисович совершенно точно различил в вопросе подобные нотки. Голос вибрировал, отдаваясь где-то в глубинах поварского организма. И хотя на абсолютно пустой к этому часу кухне никаких голосов звучать не могло, Алешин не испытывал паники. Скорее любопытство и какое-то приятное внутреннее волнение. «Кто тут?» – спросил он. «Алешин!» – повторил голос, уже не спрашивая, а утверждая. А после этого на кухне повалил красный дым. Глава 14. «Василий Иванович, но ведь наверняка можно все это как-то распутать», сказала Стеклова, разливая чай. «У вас же связи есть и в канцелярии, и в Минобороны, и...» «Не в этот раз», — отрезал я, и как-то даже сперва разозлился, что альтушки лезут не в свое дело и советы мне свои советуют, а потом вспомнил, что дело-то их тоже касается, в той же степени, что и меня самого. Мы же в одной лодке, и принцип «все за одного» работает далеко не в одну калитку. Так что не только я воспринимаю нападки на девок как нападки на себя самого, но и наоборот. Да и вообще, субординация субординацией, но у нас все-таки не совсем обычная группа, и девки имеют полное право знать, что происходит, а еще понимать мои мысли и мотивы. Когда твой командир предсказуем, как генератор случайных чисел, и, на твой взгляд, действует по велению левой пятки или голосов в голове, то атмосфера внутри коллектива, мягко говоря, портится. Так что я решил быть с девками предельно честен и искренен, рассказать все, как есть, что, зачем и почему, а тем более, что у нас с группой Альта и так уже секретиков более чем дохрена. «Ситуация очень непростая», — сказал я, — «и на кону стоит очень многое. Творожное колечко», — предложила Дольче, протягивая мне блюдо, — «сегодняшнее». «Спасибо», — кивнул я и взял одно. Девки поутру уже метнулись в магазин и вернулись с целой горой всякой вкуснятины. Тренировки на сегодня явно откладывались, всем нужен был денек на то, чтобы перевести дух и собрать мысли в кучу. Да и Шестакова временно выбыла, а без нее теперь никак не обойтись. Отныне вся тактика будет строиться вокруг нашего золотого танка и ее дрессированных зайцев. БРРР, вдруг передернула плечами Смертина. К слову, да, утро было пасмурным. Впервые за время пребывания в удаленке, девки расчехлили теплые вещи, кофты, худи, ветровки всякие. За календарной осенью потихоньку подкрадывалось настоящее. У меня дома полным ходом шли ремонтные работы. Кузьмич каким-то образом нашел бригаду строителей в ночи, и потому сейчас наше неофициальное собрание проходило в беседке Домачева. «Так вот, на кону стоит очень многое», — повторил я, — «объясняю. С охранной системой авторства Ирины Ивановны Скуфидонской произошла какая-то неортодоксальная хрень. Что за хрень, нам еще предстоит выяснить, но по факту, все артефакты разом разрядились». Тут я куснул колечко и чуть не завизжал от восторга. «Вот ведь девки в сладком шарит, на то они и девки. Надо будет их потом Кузьмичу в список обязательных покупок вписать. И тут вот какая дилемма получается», — продолжил я. «Если проблема в артефактах, то это одно. В таком случае ссор из избы выносить никак нельзя. Во-первых, репутация пострадает безвозвратно, а, во-вторых, я даже боюсь предположить сумму неустоек. Но, тут я назидательно поднял палец вверх. Ирина, лучшая в своем деле. И если действительно где-то накосячила, то обязательно поймет где. Затем устроит турне по своим заказчикам и под видом техобслуживания все это тихонечко пофиксит. На том история и закончится. Всем спасибо, все, молодцы. А если дело не в артефактах?» – спросила Стеклова. «А если дело не в артефактах, тогда надо понять, в чем именно», – озвучил я простую истину. «И тут я вижу два варианта развития событий. Первый вариант – у нас уникальный и единичный случай поломки. В таком случае хрен с ним. На мой взгляд, жизнь без загадок лишена привкуса чуда и пресна. Но, есть второй вариант, который куда хуже. Если дело в тех, кто на нас напал, и эти сволочи умеют обходить такую защиту, то нужно срочно проинформировать об этом всех-всех-всех. Потому что кто знает, куда они сунутся в следующий раз. Тут я обратил внимание на то, что Фанвизина сосредоточена, как никогда. ХММ, может быть, Иринка и с ее семьей успела поработать, Василий Иванович, подала голос ее сиятельство. Мы с девочками думаем на сингапурцев. Ах, вот оно в чем дело. Ну ладно, я тоже на них думаю, честно ответил я, но предъявить им сейчас абсолютно нечего. И вот опять, что нам мешает, прямо сейчас можем прыгнуть в машину, поехать и сломать им всем лица, на упреждение, так сказать, да ничего не мешает. В случае чего я Женьке Данилову сам заводик организую, спасибо. Это Стеклова подлила мне свежей заварки. Но если выяснится, что они ни в чем не виноваты, то грянет международный скандал. «Эф-эф-эф», фыркнула Дольче. «Не фыркай, кадет Дольче», попросил я. «Величество так подставлять нельзя. У величества и без того идиотов в окружении хватает. Терки с Сингапуром только на первый взгляд кажутся пустяком. Никакой войны, ясен хрен, не будет. Но ты представь, какой вой поднимут наши неуважаемые недоброжители. Дескать, так и так, большая жуткая империя зла обижает маленький и гордый город-государство. Или еще хуже», кивнула Фанвизина. «Скажут, мол, раз вам можно маленьких обижать, то и вы в наши разборки не лезьте». «Во-во», согласился я. «Вон, сиятельство смысл ухватило, молодец. Короче, я вот ни разу не политтехнолог, но уже вижу примерно пяток вариантов, как вывернуть ситуацию против Российской империи. Так, вроде бы я сказал все, что хотел сказать, и теперь сосредоточился на творожном колечке, и попытался вспомнить. Блин, а мы с Эльтушками когда-нибудь разговаривали так долго, да притом на темы, которые не касаются их обучения? Вроде бы нет, крепчают отношения, все более и более свойскими становится. Не знаю, как им, а мне от этого отрадно. БЗЗ-ВЗЗ, зазвонил телефон, а вот и Ксения Константиновна Шестакова проснулась без будильника, выспалась, что называется, за всю хурму, и первым же делом, открыв глаза, ощутила стойкое, недвусмысленное чувство влюбленности. Да, она полюбила, крепко, страстно. Она полюбила так сильно, как только человек может полюбить матрас. И тут же Шестакова решила для себя, что либо выкрадет из императорского номера это ортопедическое облако, либо же во что бы то ни стало заработает себе на такое же. После прорыва на золотой уровень юной магички нужна была мотивация, и она ее нашла. МММММ, сладко потянулась Ксюша и тут вдруг увидела свои руки. Нормальные руки телесного цвета, без этих чертовых зеленых пупорок, из-за которых она была похожа на ходячий куст крыжовника. Ах-ха-ха-ха, шаманка вскочила с постели и кинулась к зеркалу. Хворь исчезла так же внезапно, как и появилась. Вчера, когда все только началось, Шестакова больше всего боялась, что после сыпи останутся рябые оспины, но, как оказалось, боялась зря. Кожа ее была чиста, как и прежде. Ну, если не брать в расчет татуировки, да и в остальном самочувствие Ксении Константиновны было просто прекрасным. Чувствовался эдакий прилив и сил, и настроения. Мыслилось ясно, как никогда прежде. Но самое главное, то, из-за чего хотелось танцевать, визжать и радостно прихрюкивать, так это абсолютно новое ощущение себя в качестве мага. Энергоканалы перестроились и теперь работали совершенно по-другому. Шестакова тут же придумала простую и понятную метафору. Если раньше токеманы по принципу действия были похожи на водопровод в частном секторе с бытовым насосом и бойлером для подогрева, то теперь ее как будто подключили к центральному водоснабжению. «Набирай ванну, Ксюша, да погорячее, теперь можно». Ах-ха-ха-ха, шаманка мутно помнила вчерашний день, но усвоила следующее: ее оставили одну в гостиничном номере до тех пор, пока она не пойдет на поправку, или дольше. На ситуацию можно смотреть по-разному, но какого хрена, когда еще удастся потусоваться в императорском номере среди всей этой роскоши? «Если тебе что-нибудь понадобится», — сказал ей вчера Степан Викторович, — «буквально что угодно. Просто берешь трубку и просишь об этом на ресепшн». Быстренько сполоснувшись в душевой, нет, не в кабинке, а в целой душевой комнате со струями гидромассажа, которые били буквально отовсюду, Ксюша Шестакова напялила пушистый гостиничный халат и вышла в свою роскошную гостиную с видом на центр Москвы. Включила музыку, что-то из джаза, веселое и энергичное. Предпочтения предпочтениями, рок во всех его проявлениях навсегда поселился в сердечке Шестаковой, но вот конкретно сейчас, под атмосферу момента, нужно было что-то легкое и солнечное. «А-а-о, Эльбайон», пропела Ксюша, танцуя по направлению пухлой папки с надписью «Меню», что лежало на тумбочке рядом со входной дверью. «Мамасита, ми густа, а-а-а-о, долба, тах-тах-тах», раздался стукой в номер, не дожидаясь приглашения, вторглись два человека в костюмах химзащиты. «Ксения Константиновна, одним из космонавтов оказался Державин, сегодня выглядите получше, да я здорова», лучезарно улыбнулась Шестакова. «Чувствую себя так, как будто горы свернуть могу». «Ну», развел руками Степан Викторович, «мне очень отрадно слышать, что вы чувствуете себя именно так, но, здоровы вы или нездоровы, будут решать анализы». «Да-да, без проблем, только сперва позавтракаю и...» «Натощак, Ксения Константиновна», перебил Державин. «Натощак, прошу вас, пойдемте с нами. Одна пробирка из пальца, три из вены, мазок из горла, мазок из носа и на кой-то черт мазок из уха. КТ, МРТ, флюорография, институтские натащили сюда столько всяких агрегатов. И несколько рентгенов сверху. Приятного уже само по себе мало. После того, как у Ксюши взяли прядь волосы и срез ногтя, а самое главное не смогли объяснить зачем, все эти процедуры начали напоминать ей ритуал вуду. Но по-настоящему точка невозврата наступила тогда, когда к ней в палату вошла медсестра в таком же, как и у всех, дутом костюме. «Витаминчики», игриво и нараспев сказала девушка, пощелкала пальцем по шприцу и выгнала из него лишний воздух. «Ну и чего мы ждем, Ксения Константиновна? Приспускаем штанишки. Василий Иванович, они меня пытают», — голосила в трубку Шестакова. «Знаете, как колют болюче. Да слез прям. У меня даже нога отнялась. Понимаете, а я здоровая. Здоровая я. Хотите фотографию пришлю? На заднем фоне я слышал какой-то кипиш. Кажется, кто-то что-то кричал про зайцев. Василий Иванович, заберите меня отсюда, пожалуйста». «Сыпь прошла, прошла, Василий Иванович, совсем прошла. За что меня колоть-то теперь? Заберите меня, я вас умоляю. Что угодно просите, ловлю на слове», — хохотнул я, скинул вызов и набрал Державина. Оказалось, что после инъекции витаминчиков группы внутримышечно, Шестакова в одно лицо начала восстание. При помощи зайцев-щитовиков, которые теснили по коридорам институтских, Альтушка выбралась из процедурной комнаты и вернулась в императорский номер. К себе никого не подпускает, но при этом отчаянно требует завтрак. Говорили мы с Державиным долго, но, в конце концов, договорились. Судя по тем анализам, которые он уже успел сделать, Шестакова была чиста как керосинка. Кожный покров в норме, никаких зеленых пупырок и никакого адового чихания, как вчера. Так что, в конце концов, я уломал Степку отпустить шаманку. Под мою ответственность, само собой, пообещал минимизировать контакты с людьми и два раза в день принудительно пролечивать Ксюху с помощью ее сиятельства. «Ладно», — вздохнул Державин, — «отправлю спецтранспортом, жди через час». «Через час» — это он, конечно, приврал. По столичным пробкам фургончик с Шестаковой приехал только через два часа, а то и через два с половиной, особо не засекал. Я тем временем допил чай. С понтом дела угостить Кузьмича гопнул девок на упаковку творожных колечек и вернулся домой, хоть одним глазком понаблюдать за ремонтом. Не знаю, где Кузьмич нашел этих ребят, но работали они очень быстро. А что удивительно, они реально успевали закончить все за день. А хотя это ведь не квартира все-таки. Потолки не белить, обои не клеить, да и напольное покрытие нахрен не уперлось, просто освежить дерево. Я попросил ускориться, насколько это вообще возможно, сказал Кузьмич. И если вы не против, то настройка оборудования будет производиться ночью. Настройка чего? Какого еще оборудования? Тут я заметил, что в руках у камердинера был здоровенный планшет. Новенький, чистенький, с заводской пленкой на экране. Муха не сидела. Умный дом, хитро улыбнулся австрияк и торжественно вручил планшет мне. Ожидаемо, на экране были план дома и целая куча зеленых точек, буквально в каждом углу. Первый раз вижу нечто подобное, но, считай, уже разобрался, интерфейс был сделан настолько интуитивно, насколько это вообще возможно. Помимо управления голосом, вы сможете пользоваться умным домом через планшет, начал объяснять Кузьмич. Всю электрику, какая только есть в доме, можно будет включать и выключать прямо отсюда. Ага, задумался я, а ворота гаража как открывать, старым брелком или новым? Можно и так, отлично. А в баню эту систему протянут? А это действительно целесообразно? Ясен хрен. Хочу умную баню. Василий Иванович, здрасте. «Привет, Шестакова, спасибо, что вытащили, обращайся». «Так вот о чем я, голосовое управление в парилке вещь вообще незаменимая». «Не, ну ты сам подумай, Вильгельм Куртыч, сидишь ты, паришься, музыку слушаешь». Захотел вдруг трек переключить. «Василий Иванович, а что у вас тут происходит?» «Ремонт делаем». «А зачем?» «Блин, я аж по лбу себя хлопнул». «Точно, ты же не в курсе?» «Да, в дом залезли». «Как залезли?» Шестакова сделала круглые глаза. «Куда залезли?» «Ох, переживает девка, как за свое. Вон, аж ноги подкашиваются». «Не волнуйся ты так», как можно мягче улыбнулся я. «И шуруй давай к себе отдыхать, а девчонки тебе как раз все подробно расскажут». «Да-да-да», замотала головой Ксюха. «Можно я только в гараж заскочу? Хочу в барбухайке покопаться вечером, инструмент нужен». «Да заскочи, в чем проблема-то?» Пожал я плечами и вернулся к Кузьмичу. «Итак, умная баня. В идеале еще будет подвести умную трубу с умным клапаном, чтобы по команде. Поддай пару». «Пропали». Чертежи, которые Шестакова с таким трудом вырвала из лап триады, пропали. Еще в самый первый день, когда их со Смертиной заселили в гараж, она придумала себе хранилище для заветной тетрадки именно здесь. В дальнем углу на специальной стойке Василий Иванович хранил под брезентом зимнюю резину для джипа, между ней-то Шестакова и прятала свою реликвию, когда покидала удаленку. Вполне разумно, она рассуждала так: во-первых, в ближайшие несколько месяцев туда точно никто не полезет, а, во-вторых, прятать что-то в доме Скуфидонского куда безопасней. Тут и охранная система, и Кузьмич. Как же она ошиблась. Чертовы сингапурцы все-таки дотянулись до нее спустя столько лет. Это они, это точно они. Та раскосая тварь, которую девки радушно пригласили ко столу пить чай, да-да-да, она, триада. Безо всяких наверняка и может быть. Нужно быть полным идиотом, чтобы отрицать очевидное. И те, другие, к которым ездил Василий Иванович, они тоже триады. Клан Скалопендры, да будь он неладен. И что теперь? Что дальше? Прямо сейчас кадет Шама видела для себя три пути. Первый – забыть, простить и смириться. Это никуда не годится, можно отбросить сразу же. Путь второй – разбираться самостоятельно. Путь третий – позвать Василия Ивановича на откровенный разговор и вывалить на него все и сразу. Признаться в том, что соврала ему тогда, на балконе, а затем расписаться в собственном бессилии и попросить помощи. И на самом деле еще вчера Шама переступила бы через себя и пошла по третьему пути. Да только вчера не сегодня. Сегодня Ксения Шестакова, маг золотого уровня. Сегодня она впервые в жизни не боится эту чертову скалопендру. Сегодня страх сменился гневом и решимостью раздавить эту гадину. Сама. Она сделает все сама. Потому что сделает Скуфидонский? Не так, некорректный вопрос. Что может сделать Скуфидонский? Вспоминая недавнюю войну с несвитскими, он умеет выигрывать почти без жертв и не устраивает кровавое месиво просто потому, что может. И если есть хотя бы призрачная вероятность того, что Скуфидонский вернет чертежи миром, значит, его нельзя задействовать.